Я послала еще два письма, оба с уведомлениями. Письма дошли, но он опять не ответил. Я поняла, что он не хочет меня видеть. Он не хотел, чтобы вы увидели его за решеткой. Нет, Сергей, все не так просто. Юра ездил к нему в колонию. Я знаю, что ездил. Но так ничего и не рассказал. Сказал, у нас дети, давай жить для них. Ваш сын называет его отцом? Нет, дядей Юрой. Игнат думает, что его отец погиб в Афгане. Юра любит его. Игнат его тоже любит. Юра очень хочет, чтобы Игнат называл его папой. Но не настаивает, даже не говорит. А что тут скажешь? Тут может сказать только сердце. Аллея закончилась. В просвете между деревьями скользили огни машин по какому-то сокольническому лучевому просеку. Над темным массивом парка стояло зарево городских огней. Влажная вечерняя свежесть отяжеляла листья кленов и лип, они обрывались и беззвучно спускались на землю. «Давайте вернемся», — сказала она. «Мы с ним часто гуляли в сокольниках. Я люблю сокольники. Я здесь выросла. Поэтому он и распорядился купить квартиру в сокольниках». Я остановился и внимательно посмотрел на нее. «В чем дело?» — спросила она. — Почему вы на меня так смотрите? — По-моему, вы не понимаете, что сказали. Вы верите, что он подписался на убийство, чтобы купить вам квартиру? — Я не хочу в это верить, но я уже не знаю, чему верить. Я уже ничего не знаю. Я думала, что все самое страшное в моей жизни уже позади. Но все возвращается. Какая-то жуткая безысходность. Жуткая, черная. «Не бывает безысходности, Галя!» — поделился я с ней своим жизненным опытом. «Из любого положения есть выход!» «Какой?» — быстро спросила она. «Сейчас какой?» «Все это дьявольщина! Да, дьявольщина! Вот что это такое! Как вы думаете, Сергей, если мы эту квартиру отдадим, а сами вернемся в нашу коммуналку, все как-нибудь устроится?» «Кому вы отдадите квартиру?» — не понял я. — Не знаю. Кому угодно. Хоть самому дьяволу. В жизни не слышал, чтобы от дьявола откупались квартирой. Галина Ивановна, чему вы детей учите? От дьявола откупаются душой. — Я согласна, — тихо сказала она. — На что вы согласны? — Я согласна отдать свою душу дьяволу. Только пусть у него будет все хорошо. «Вы это серьезно?» «Да». «Очень серьезно?» «Да, Сергей, очень». «Ну ладно», — сказал я, — «передам». «Что передадите?» «Ваше предложение». «Кому?» «Как кому? Дьяволу?» «А вы...» «Ну да». Мы с ним давно знакомы, еще с Чечни. Я ему всегда говорю: «Ну что, козлиная морда?» Он обижается. «О, Господи!» — сказала она и засмеялась. «Сергей, да ну вас! Господи, как вы меня рассмешили!» «Это и есть выход из безвыходных положений. Не лучший, Галя, но и не худший». «Помогите ему», — попросила она, — «если сможете». «Попробую», — пообещал я, — «а если не смогу, рассмешу». Я проводил ее до подъезда и вернулся к джипу. И едва успел открыть дверцу, как из-за дома вырулил красный запорожец с дальним светом фар и встал нос к носу к моей тачке. Фары погасли. Из запора вылез Юрий Сомов и подошел ко мне. «А теперь, парень, послушай меня», — сказал он. «Я не знаю, кто ты такой и чего тебе от нас надо. У нас семья. Я за нее глотку перегрызу. А ему передай, пусть держится от нас подальше. Я был у него в колонии. Я спросил, как нам теперь жить. Я сказал, возвращайся, она тебя примет, а я уйду. Он сказал, нет, живите, как жили. Он сказал, забудьте обо мне. Я пропал без вести, меня нет. А раз пропал, нечего мельтешить. Достаточно она от него поплакала 9 лет. 9 лет она его ждала и плакала по ночам. Хватит. Так ему и скажи. Запорожец взревел, выпустил струю дыма и рванул к гаражам.